Глава 30. Эйден. Обычно Эйден был не прочь поговорить с Мартином, но сегодня его компания раздражала до зубовного скрежета. Сколько можно болтать? Помимо воли, герцог то и дело бросал взгляд на карету графа, следующую в хвосте образовавшегося каравана. Позади бежали свободные лошади, а босс с прислугой и всем необходимым для обустройства временного лагеря выехал еще затемно. Не заставлять же спать леди на голой земле. Спустя 6 часов добрались до подножия 2 гор, прозванных Рантан-Ро, что в переводе с антарийского языка обозначало «драконьи крылья». Это все, что осталось от некогда горной местности. И именно между ними и притаилась долина озерных порталов. Одна за другой кареты останавливались. Слуги вытащили стол и принесли блюда с закусками. С обедом стоило поторопиться. С каждым часом становилось все жарче. Идея поездки принадлежала герцогу. И он, спешившись, принялся обходить гостей, выясняя, все ли у них в порядке. «Эйден!» Обернувшись, он увидел мать, обмахивающуюся веером. Она покачала головой. «Ты не забыл про свою невесту?» Герцог перевел взгляд и поморщился. Алиша стояла одна одинешенька и потерянно осматривалась, по-видимому, пытаясь найти Сильвию. Обычно она всюду сопровождала ее. «Очень хорошая девочка», — царственно кивнула леди Эвелин. «Не проклятая девица, не потаскуха, не неотесанная деревенщина. Я одобряю твой выбор. Советую не тянуть с помолвкой, зимой бы уже свадьбу сыграли». В груди Эйдена поднялось раздражение. Можно подумать, выбирая невесту, он думал только о том, как угодить матери. «Я сам разберусь», — процедил он сквозь зубы, оставляя более колкую фразу при себе. Герцогиня поджала губы, недовольная ответом сына. Прищурившись, она хотела что-то добавить, но Эйден уже отправился к Алише. Завидев его, шахизанка облегченно выдохнула и позволила проводить себя к столу. Отодвинув перед девушкой стул, герцог намеренно коснулся ее плеча, наклонился, чтобы почувствовать аромат ее волос. Ничего. Он не испытывал ровным счетом ничего. Ни мужского интереса, ни волнения. Впрочем, раздражения тоже не было. Да и Алиша на его близость отреагировала лишь вежливым любопытством. «Это будет холодный и спокойный брак. Все, как он и задумывал». Любовь всегда казалась ему чем-то эфемерным и опасным. Роберт едва пережил смерть своей супруги. Почему же сейчас на душе так паршиво? Никогда раньше Эйден не жалел о том, что родился старшим сыном и получил титул. После обеда все пересели на лошадей. Дорога сужалась, и экипаж бы не проехал. Кареты оставили у подножья вместе с парой слуг. На обратном пути они вновь понадобятся. Эйден поравнялся с братом. Тот глупо улыбался и все время оборачивался, словно не в силах усидеть на месте. «Ты в порядке?» — спросил герцог. «Конечно», — встрепенулся тот, попытавшись сделать серьезное лицо. «Я видел тебя вчера с Мелиссой», — понизив голос, сообщил Эйден. «Не думаешь о себе, подумай о репутации девушки, чтобы это было в последний раз». Райли вздрогнул и виновато опустил плечи. Остается надеяться, что внушение помогло. Позади послышался смех Сильвии. Эйден упрямо направил коня вперед. «И гадать не надо. И так ясно, что рядом с ней Мартин. Приклеился, как банный лист. Неужели решила остепениться? Его стихия — воздух. Они вполне могут ужиться с Сильвией. Пусть дети и получат дар огня». Герцог тряхнул головой и пустил лошадь галопом. Дети Мартина и Сильвии — последнее, о чем он хотел думать. Через 5 часов Эйден ощутил, как кожа покрылась мурашками. Долина озерных порталов совсем близко. Такой эффект давала магия, буквально разлитая в воздухе. Однако сегодня она не на шутку разошлась. Кожу лица не просто покалывало, а жгло. От резкого укола куда-то под ребра дыхание перехватило. Что происходит? «Ты тоже это чувствуешь?» К герцогу подъехал обеспокоенный Роберт. Король не раз приезжал сюда. И как сильнейший маг воды тоже ощутил изменения вокруг. «Да, магия ведет себя странно. Ты давно бывал в долине. Может, таким образом она приветствует своего заблудшего хозяина?» Эйден мысленно прикинул и признался. «Пожалуй, ты прав. Я не приезжал сюда месяца два». Роберт укоризненно посмотрел на него. «Ты же знаешь, что природные явления со смешанной магией требуют присмотра. Аура хозяев благотворно влияет на них». Эйден поморщился, возразить было нечем. Но все-таки ему казалось, что причина в другом. Это не первое его длительное отсутствие, а стихии так никогда себя не вели. Роберт, вздохнув, потер переносицу. «Пока не разберемся в ситуации, не допускай никого к озерам». Тревожное ожидание вытеснило все прочие мысли, но пришпорить лошадь нельзя. Гости должны явиться в долину вместе с ним, чтобы она не посчитала их врагами. И зачем он вообще настоял на поездке сюда? В замке было бы куда спокойнее, даже его присутствие на балах почти не требовалось. Спустя полчаса всадники поднялись достаточно высоко, и перед ними открылся потрясающий вид на долину, испещренную множеством голубых озер. Вода сверкала на солнце, то и дело вспыхивали крошечные телепорты, которыми прославилось это место. Долина озерных порталов совмещала в себе водную и воздушную магию. Маги не знали, каким образом появилось это явление, но дружно признавали его уникальность. Гости, восхищенные зрелищем, спешивались и громко разговаривали, обсуждая увиденное. Эйден прислушался к ощущениям. Больше он не чувствовал угрозы. Даже магия успокоилась. Роберт кивнул племяннику и объявил. «Здесь есть тропинка. Давайте спустимся вниз. Вблизи долины еще прекраснее».